Другое. Но я не могу об этом говорить. Лазутчицы, одним словом. Агенты. Я провинилась, теперь делаю то, что прикажут. Как рабыня. Грязную работу. Впрочем, а кто я такая? И ты разве не раб? Все мы рабы. Какая у тебя гладкая кожа. Я ведь тебе почти что в матери гожусь. Вот же. Да. Хорошо, что ты не жирный старик, под которого и ложиться-то противно. Так противно, что хочется выблевать на его противную лысую макушку. Ты и со стариком ложилась. И со старухой. И даже с собакой. Да нет, шучу. Насчет собаки. Хотя, всякое бывает. Женщина закусила губу и замолчала, глядя в пространство, будто разглядывая что-то из прошлого. Мерзкого, неприятного. Ее гладкий лоб пересекла глубокая морщина, которая тут же разгладилась под ладонью хозяйки головы. Помолчав, продолжила. Все бывало. И молодые, и старые. Старики, старухи, инвалиды, больные, здоровые. Человек в постели много расскажет, если его правильно спросить. Так, как тебя учили. Ну ладно, слишком много болтаю. Эта жвачка никак не могу отвыкнуть. Да и не хочу. Без нее было бы совсем плохо. Не советую привыкать, потом не отвыкнешь. Мостер вызывает зависимость после 10-го приема. Если употреблять долго, разрушает тело и мозг. Отвыкание идет сложно, болезненно и не всегда. Каждый второй погибает. Во-во, все ты знаешь. Хм, даже слишком много знаешь. Дай-ка я угадаю. Мастер смерти? Вот же ты демон. Обычные псы не шибко разбираются в наркоте, а ты сыплешь знаниями, как со страницы книги. — Точно, убийца. Все, молчу. Ты не особо распространяйся о своих знаниях. Умный человек тебя тут же вычислит, просто на раз. — Отдохнул? — Давай-ка, не ленись. Сейчас я тебе еще кое-что покажу, только нужно хорошенько смазать. Некоторые женщины любят туда. По слухам, твоя обожаемая обожает туда. Извращенка еще та. И любит, когда ей делают больно, учти. Только не так больно... как больно, а чтобы хорошо. Я тебе сейчас покажу, как это. Привет, Адрус. Приветствую, вожак. Адрус вытянулся, сжав руки в кулаки, опустив их вдоль тела. Мне сказали, ты готов к работе. Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? Нет, но догадываюсь. Это хорошо, что догадываешься. Слушай меня внимательно. Итак, завтра утром ты покинешь школу. Возможно, навсегда. Ты отправишься во дворец, где станешь телохранителем принцессы и ее слугой. Да, для всех ты будешь слуга, секретарь. И как получится. Принцесса вольна в своих желаниях. Мы подготовили тебя в достаточной степени, чтобы ты был готов ко всему. Служба телохранителем не означает, что служба мастера смерти тебя не касается. Это не так. В любой момент ты можешь получить приказ убрать того или иного человека. Но главная задача все-таки сделать так, чтобы твоя принцесса жила. Вряд ли от тебя будут требовать большего. Познакомься. Перед тобой глава секретной службы Недер Норранс. Теперь он твой начальник, командир и все, что с этим связано. Ты будешь делать то, что он скажет. Слушаюсь, вожак. Адрус отсалютовал по-военному, хоть и был одет в гражданскую одежду. Вчера ему принесли пошитые на него штаны, рубахи, ботинки. Все из хорошей ткани, но скромнее, чем у богачей. Слуге нельзя одеваться богаче, чем господа. Впрочем, у них это все равно никогда не получится. 2 недели назад его переселили в отдельную комнату, так что спал звереныш в одиночестве. Тогда, когда рядом с ним не было Энеры, усиленно обучавшей его манерам, поведению в постели и другим умениям. Например, изготовлять возбуждающие зелья, усыпляющие снадобья и всякую такую дребедень, которой учат женщин-агентов. Вчера Энера исчезла, не попрощавшись, будто ее никогда не было в жизни Адруса. Впрочем, звереныш ничуть не обольщался. Кто он ей? Один из объектов, с которыми женщина должна была спать. Она такая же тварь, как и все, кто вокруг. То, что Адрус проникся к ней добрым отношением, так на то он и не звереныш, чтобы растекаться в объятиях смазливой сучки. Звереныш не таков. Он не верит первой встречной девице, получающей жалование за то, что спит с кем ей скажут, и вытаскивает из них информацию. «Оставь свои воинские замашки», — поморщился Норранс. Запомни сказку. Ты слуга. Надень эту маску и не снимай ее, пока тебе не прикажут. Ты немного наивный, умный мальчик, который не хочет выпячивать свой ум. Добрый, начитанный, расторопный. Мечтаешь подняться выше и стать, ну, управляющим, к примеру. Управляющим поместьем. Дальше. Тебе запрещено открыто применять силу, свои умения, даже если тебя оскорбляют, бьют, унижают. Только если принцессе будет грозить опасность. Все, что тебе покажется опасным или просто подозрительным, сообщаешь мне лично. Или же через доверенных лиц во дворце. При необходимости они выйдут с тобой на контакт. Запоминаешь, передаешь все, что угодно, что видел, слышал. Слухи тоже несут информацию. У нас есть сведения, что на императора и его дочь может быть совершено нападение. Мы пока не выявили заговорщиков, но над этим работаем. И ты нам поможешь. Вынюхивай, выспрашивай. Постарайся втереться в доверие к дворцовой челяди. С завтрашнего дня тебе будут платить жалование. 2 ордамы в неделю. Это хорошие деньги. И по выслуге лет ты будешь получать еще больше. Гораздо больше. Кроме того, мы сквозь пальцы смотрим на то, если не в ущерб работе наш агент сумел обогатиться. Главное, не забывай. Ты работаешь на империю, на императора, и только так. Все остальное потом. О себе потом. Норанс замолчал, собираясь с мыслями. Нахмурился, и вокруг его глаз залегли глубокие морщины. Стало видно, что мужчине хорошо за 50, и жизнь его здорово потрепала. Впрочем, он сумел сохранить военную выправку и легкость движений. Скорее всего, Норанс происходил из псов, что, в общем-то, было довольно очевидно. Иди, свободен. Твои вещи доставят во дворец, их уже собирают. Адрус собрался повернуться по-военному, четко, но тут же вспомнил о словах начальника и просто пошел к двери, не оглядываясь назад. Дверь хлопнула, закрываясь у него за спиной, и двое старых знакомых остались наедине. — У тебя выпить есть? — неожиданно спросил Норанс. — В глотке пересохло. — Старею. Уставать стал. — Врешь, — усмехнулся вожак. — Вот это я? Да, устал. — Хватит, наверное, работать. Пора на отдых. Засяду в поместье и буду читать глупые любовные романы. — Каждый год так говоришь, и каждый год едешь и закупаешь новых рабов, — усмехнулся глава секретной службы. — Кстати, когда поедешь, прихвати меня. Прикуплю пару молоденьких рабынь. Нужно же кому-то греть мои старые кости. Говорят, от молоденьких женщин и сам молодеешь. Слышал, наши сделали несколько удачных походов на север. Рабов много, подешевели, не то что в прошлом году. А что так? Сожгли несколько ангирских судов драконами. Теперь боятся нос сунуть ближе к нашим берегам. А у них с драконами беда. Болеют, плесенью покрылись. Внезапно так. Вдруг. Хе-хе-хе. «Не ты ли поработал, старый лис?» — усмехнулся вожак. «С чего это вдруг они так разболелись?» «Может, я, а может, и не я», — в тон ответил довольный Норанс. «Промолчу. Вина-то дашь, нет?» «Дам. Только дерьмовенькое. Угостил бы хорошим, но... Отрапа нет, и вина нет. Теперь он во дворце. Настоятель дворцового храма». «Слышал, слышал. Ну что ж, можно его поздравить». Жалование больше в несколько раз, а хлопот никаких. Благословляй императора и двор, и дел больше нет. Не работа, а отдых. Ладно, налей плохого, раз другого нет. Посидим, как в старые добрые времена. Адрус сбросил ботинки, запрыгнул на постель и замер, глядя в потолок. Завтра начнется его новая жизнь. Какой она будет и чем закончится, знает только Создатель. А он — создатель сущего, играет судьбой человека, передвигает фигурки на игральной доске, и нет ему дела до боли людской. Впрочем, как и всем, все живут только для себя, обманывают, убивают, воруют. Страшный, мерзкий мир. Жить в нем совершенно не хочется. Завершить дело, и тогда можно будет подумать, что делать дальше. Вернуться домой? А где у него теперь дом? Нет дома. Нет семьи. Никого нет. Даже верной собаки нет. Впервые за долгие месяцы у Адруса защипало глаза, и он едва не заплакал. Потом взял себя в руки, успокоился и решил. Он — Рост. Человек гордого племени. Мама сказала, чтобы Адрус это помнил, значит, должен вернуться туда, где он родился. К Ростам. И все. Ничего другого быть не может. Приняв решение, Адрус повеселел, расслабился, и внезапно на него навалился сон. Тяжелый, мягкий, как подушка величиной с гору. Адрус уснул, наслаждаясь покоем и одиночеством, от которого отвык за этот страшный год. Ему снилось море, лодки под парусами, невод с рыбой, с которого осыпались сверкающие капли воды, подсвеченные полуденным солнцем. Отец. Могучий, веселый, живой. Адрусу было хорошо. Так хорошо, как бывает только во сне. Завтра будет пробуждение. А пока... море, солнце, покой и счастье. Конец первой книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.